Из конторы отеля принесли расписание поездов. До вечера было еще два поезда. Более ранний успевал к пароходу до Кале. Надо было спешить. Но к понятию «спешить» назойливо цеплялось словечко «бегство», в котором таилась та страшная неведомая рука, хватающая за воротник. Впрочем, все произошло слишком внезапно, слишком неправдоподобно, чтобы так продолжаться. Можно ведь надеяться, что все опять обернется по-иному. Ведь он имеет такое влияние, столько людей всегда стояло за него. Он ведь не первый встречный, которого можно так просто бросить в тюрьму. Еще есть где-то вершины, на которых он был недоступен и от всего защищен. А в общем, лучше уж вот так сидеть и ждать, чем торопиться, прятаться от толпы, красться, совершать множество всяких гнетущих, нелепых действий. К Дугласу пришел его кузен Джордж Уитхэм, и оба уехали, как будто в палату общин. Не стало рядом единственного человека, который мог найти нужное слово, чтобы рассеять эти чары бессилия. Около 5 часов явился репортер газеты «Стар». Редакция получила из надежного источника известие, что уже отдан приказ об аресте. Мистер Марлоу говорил это почти шепотом Россу, однако Уайльд, который, если и не слышал, то мог догадаться по выражению их лиц, вдруг поднялся, смертельно бледный, потребовал денег, спрятал их в карман и надел шляпу. Минуту спустя, когда Росс подавал ему пальто, он легонько оттолкнул Росса и опять сел. Налив себе новый стакан вина, Уайльд выпил его одним духом. «Где Бози?» Губы его дрожали, словно он сдерживал плач. Несколько раз в течение часа задал он этот вопрос, на который никто не мог ему ответить. Было 7:50, когда раздался стук в дверь. Никто не шевельнулся. Вслед за служителем отеля вошли 2 полицейских. «У нас есть приказ арестовать вас, мистер Уайльд», — сказал старший по чину, — «по обвинению в безнравственных действиях. Позволит ли мне внести залог?» «На это я не могу вам ответить. Это дело властей». «А куда вы меня повезете?» «На Бау-стрит». Уайльд с трудом встал и как бы ощупью надел пальто. Он двигался как пьяный. Его усадили в дрожки. Когда въехали в Уайтхолл, он встревожился. «Почему сюда?» Ответа не было. Несколько минут спустя дрожки остановились в Скотланд-Ярде, перед зданием Метрополитен-Полис. Уайльд настоял, что сам уплатит за проезд, и дал кучеру золотой суверен. «Благодарю, мистер Уайльд», — сказал кучер. «Спрячу его на память. Это уже будет второй ваш подарок. Еще у меня есть альпийский эдельвейс. Вы купили мне его прошлой зимой в Ковент-Гардене». В комиссариате Уайльда продержали час, запертом в особой комнате. Стало совсем темно. Наконец появился чиновник с лампой, он удостоверил личность и приказал отвезти арестованного на Бау-стрит. В следственной тюрьме Уайльду зачитали приказ об аресте, где говорилось о глубоко непристойных действиях. Уайльда тщательно обыскали и заперли в камере. Спать он не мог. Всю ночь ходил взад-вперед, не замечая, что через отверстие в дверях за ним наблюдают глаза репортеров. После ареста Оскара Росс вернулся на Тайт-стрит, но застал там только слугу Артура. Чтобы взять немного одежды и белья, пришлось взломать шкаф. Впоследствии Росс при удобном случае вывез письма и рукописи, которые удалось найти в торопях. На Бау-стрит инспектор полиции отказался принять чемодан с вещами. «У меня на этот счет нет никаких инструкций», и, как я догадываюсь, власти не заинтересованы в том, чтобы мистер Уайльд получал что-либо из города. После ухода Росса явился лорд Альфред. Чиновник сказал ему, что об освобождении под залог не может быть и речи. В подобных случаях полиция вынуждена соблюдать известную осторожность. «Если вы имеете в виду бегство, — выкрикнул Дуглас, — можете быть спокойны, раз он до сих пор не сбежал». «О да, до нынешнего дня мы к этому были хорошо подготовлены. Не всегда можно рассчитывать на такую усердную помощь частных лиц», — шепнул как бы доверительно чиновник. На другой день, 6 апреля, Уайльд предстал перед судьей. Его ввели в зал с верхним освещением, с бледно-зелеными стенами и блестящими панелями. В глубине на возвышении сидел сэр Джон Бридж. Слева от него находилась скамья адвокатов, справа — места для свидетелей. Чуть поодаль несколько молодых клерков пробовали свои перья. Напротив судьи стояла скамья, а за нею нечто вроде клетки, в которую и завел Уайльда полисмен. В клетке уже находился Альфред Тейлор, которого тогда же арестовали по обвинению в соучастии. Он встал и, отвечая на приветствие Оскара, подал ему руку. Это был молодой человек 30 лет. Он происходил из богатой семьи фабрикантов какао, вел жизнь роскошную и эксцентричную. Квартиру, о которой столько говорилось на суде, он снимал в красивом доме на Little College Street, позади Вестминстерского аббатства. Окна там всегда были завешаны, воздух пропитан духами. Швейцар не мог сообщить, кто убирает квартиру. Тейлор не держал прислуги, говорили, будто он даже сам себе готовит пищу. При обыске нашли много дамских париков, некоторые с длинными косами, и запас необычного белья. Обвинение огласил мистер Гилл, а когда он приступил к допросу Уайльда, сэр Джон Бридж неоднократно должен был его останавливать из-за оскорбительного тона вопросов и замечаний. Опрос свидетелей занял целый день. Вынесение приговора судья отложил на четверг. Мистер Треверс Хамфрис лишь под конец заседания вышел из состояния полной пассивности и попросил, чтобы его клиента отпустили под залог, на что получил решительный отказ. Еще в тот же день Уайльда отвезли в Холлоуэй. Через щели в крыше тюремной повозки он видел первые загорающиеся ночные светила, слышал за стуком колес шумы улиц, которые оживил теплый апрельский вечер. Газеты были полны сообщений и вымыслов об аресте, о проведенной под арестом в полиции ночь, о начавшемся следствии. После полудня на дороге Лондон-Дувр-Кале было замечено необычное движение. Носильщики удивлялись обилию дорогих баулов, чемоданов, нессессеров, шляпных коробок, которые им приказывали доставлять побыстрее. В вагонах первого класса была теснота, какой не встретишь даже в пригородных поездах в праздничные дни. Могло показаться, будто все, что представляло в Англии могущество, блеск, богатство, знатность, переселяется на континент. Там видели министров, знаменитых членов Академии, получивших дворянство, миллионеров, генералов. К потоку эмигрантов присоединились несколько снобов, чтобы их упомянули среди убегающих знаменитостей. Прежде чем рассеяться по побережью Средиземного моря, все они собрались в Париже и целыми днями осаждали английский бар в квартале Сент-Оноре, ожидая известий о деле Уайльда. Каждый час вскрывались десятки голубых телеграмм, сообщавших о действиях английской полиции, которая, как оказалось, хранила в своих архивах свыше 20 тысяч фамилий подозреваемых. Только в четверг, 11 апреля, пришла важная новость. Сэр Джон Бридж, подробно ознакомясь с материалами обвинения и на основании показаний свидетелей заявил, что обвинение представляется ему обоснованным, вследствие чего дела обоих обвиняемых, Оскара Уайльда и Альфреда Тейлора, он передает в главный уголовный суд. Мистер Хамфрис снова представил просьбу об освобождении под залог. «Ответственность за разрешение на залог или отказ в таковом, — сказал судья, — лежит на мне. Тут я принимаю во внимание два обстоятельства — тяжесть преступлений и убедительность показаний. Я вынужден отказать вам в принятии залога и держать Оскара Уайльда в тюрьме до дня суда». В течение 3 недель ожидания суда вершился над Уайльдом суд общественный. В защиту нельзя было сказать ни слова. Фрэнк Харрис, в то время редактор и один из главных акционеров еженедельника Saturday Review, подготовил статью, в которой призывал общество проявить больше беспристрастия, воздержаться от осуждения, пока не будет вынесен приговор правосудия. Книготорговая фирма «Смит и сын», владевшая киосками на всех вокзалах, была предупреждена типографией и известила Харриса, что не примет для продажи газету, которая посмеет поднять голос в защиту Оскара Уайльда. Книготорговцы прекратили продажу его произведений. Все книги, имевшиеся на складах, были отосланы издателям. Театры вычеркнули его имя на афишах. Но и это не помогло. Залы опустели, пришлось пьесы Уайльда изъять из репертуара. 2 его сына, Сирил и Вивиан, должны были оставить школу, словно они были из дома зачумленных. Дирекция Porter School в Эннискилле распорядилась убрать его имя с каменной таблицы, на которой были перечислены лучшие ученики. Но в ту же ночь таблица по невыясненной причине треснула, и 10 золотых букв бесследно исчезли.